Эпилог. Он опять поджег одежду учителя. Я устало опускаюсь на диван. Сейчас, как никогда, я рада, что Эриан уговорил меня взять отпуск, чтобы на какое-то время поселиться в монастыре, где он учился когда-то. Олеса. Он садится рядом и приобнимает меня. Прошу тебя, не переживай так. Эриан настаивал на том, чтобы называть меня Олесей, а я считала, что это небезопасно. Поэтому мы сошлись на гибриде с Олесой. Мы провели свадебный обряд почти сразу после суда. Тихо, без лишних глаз и ненужных свидетелей. Но кроме нестабильных ребят, которые были за нас очень рады и даже создали нам в подарок магический фейерверк. Отец Алессандры сразу после этого вычеркнул дочку из фамильного древа и не хотел общаться. А я и не была против. Но, к сожалению, продолжалось это только до того момента, когда у нас с Эрианом родился Даниэл, который унаследовал сильный огненный дар. Тогда герцог Орвелл вспомнил, что ему нужен наследник, и начал закидывать нас письмами со словами, что он готов меня простить и встречаться с внуком. Стоит ли говорить, что эти письма тут же превращались в пепел? Но как не переживать? А если Дан спалит что-то поважнее? Вздыхаю я и кладу голову на плечо Эриана. Все с ним в порядке. За ним хорошо присматривают, а учат еще лучше, я тебе точно говорю. Он целует меня в макушку и поглаживает рукой по плечу. Ты просто много от него хочешь, а ему еще и 5 нет. Вот именно, ему 5 нет, а у него уже и огненная магия, и твоя теневая. А что будет, если он еще и временем управлять будет? Вот о последнем я стараюсь не думать, потому что тогда точно начнутся проблемы. Эриан тоже морщится, и, похоже, ему приходила в голову эта мысль. «Все будет хорошо», — снова говорит муж. «Тебе целитель вообще сказал не нервничать? Забыла?» Он кладет руку на мой круглый живот, и малышка тут же откликается активным пинком. Боевая дочурка растет. Как бы нам с ней не пришлось еще веселее, чем с Даном. Хорошо, что теперь отношение к нестабильным начинает постепенно меняться. После того, как все узнали, что долгие годы сама королевская семья скрывала, что один из принцев нестабильный, стало понятно, что эти необычные маги могут контролировать силу. Как и то, что их нужно правильно направлять, учить. Принца судили на закрытых заседаниях. Выяснили очень много интересных подробностей и скрытых мотивов, в числе которых, на мой взгляд, одним из основных была простая детская недолюбленность. Просто потому, что он такой. Его лишили магии и отправили в отдаленную резиденцию под закрытый надзор без права покидать ее. Хотя, какое там покидать? Я помню, что такое быть без магии, когда ничего больше не хочется и не нужно. Ксавье тогда так и не пришел в себя, а потом одной несчастной ночью его не стало. Отчего, почему, была ли в этом какая-то вина принца, никто не смог выяснить, а я старалась не думать о случившемся. «Как твоя работа?» Эриан переводит тему, чтобы попытаться меня отвлечь. «Смогла снова связаться с Алессандрой?» Улыбаюсь и киваю. «Да». В общем, после окончания того учебного года я ушла из академии и занялась изучением цветов связи подробнее. Мое место сначала какое-то время пустовало, зато потом его уверенно заняла Катрина Гу, сменив специализацию с артефактов на растения и зелья. Наверное, я могу даже в какой-то степени сказать, что она стала моей единственной приятельницей, зато надежной. Берта, которая отправилась от поражения магии, ушла от моего папеньки и согласилась работать только на меня. Она же и помогает мне с Даниэлом. Особенно пока я реализовываю свои безумные идеи с цветами. В ходе работы я расширила своеобразную зону покрытия и создала цветок с огромными листьями, которые работают как экраны. За это мне дали звание профессора. Но никто, кроме Эриана, не знал, для чего я это делаю. Около 2 лет билась в попытках найти хоть какие-то возможности соединиться сквозь миры. Еще сложнее было поймать из необъятного количества именно тот, который нужен. Самое простое — найти человека. Это получилось само собой. И в какой-то момент на экране появилась я. Старая я. В теле, который теперь настоящая Алессандра. Она сидела на кухне, пила чай с круассаном и смотрела в окно. А потом вздрогнула и чуть не выронила чашку. Но, похоже, быстро все поняла. Мы с ней болтали за поем около часа. Удивительно, не было ни малейшей неловкости. Все было так, будто мы знакомы 1000 лет. Хотя, наверное, да. Теперь никто о нас больше, чем мы сами, не знает. Оказалось, что тогда, сразу после обмена, она долго пыталась понять, что произошло, ведь у нее не было фамильяра, который все бы ей рассказал. Но зато после этого быстро разобралась со всеми проблемами в моей прошлой жизни. Характер Олесы позволил ей не только вернуться в университет, но и отстоять театральный кружок, а потом... Потом судьба ее столкнула с одним из начинающих программистов. У них завязался роман, и скоро у них будет малыш. Я боялась, что она будет расстроена из-за всего, что я сделала с ее телом тут, но девушка лишь улыбнулась. Сказала, что только теперь поняла, что любовь — это дар, и ее не надо заслуживать. Тем более любовь того, кто просто хочет использовать тебя. Эриону она передала привет и попросила извиниться за сестру. Наверное, Алессандра все же стала мягче. Мы еще пару раз связывались. У нее роль приемника играла моя китайская роза, как ни странно. Видимо, мы с ней оказались как-то энергетически связаны. «Лириана и Дэн приедут?» — уточняю я. «Ты же предупреждал, что, во-первых, может не получиться, а во-вторых, это большая тайна. Все же не стоит трепаться, что мы попаданки». «Конечно», — кивает Эриан. «Ребята хорошо это понимают. Я, конечно, предлагал им отложить, ведь у Лери тоже скоро будет малыш. Стоит ли так переживать?» «Знаешь, не все переживания плохие», — говорю я, накрывая своими ладонями кисть Эриана. «Быть может, ей как раз после этого будет еще спокойнее. Она же не знает, все ли в порядке с настоящей Лирианой в том мире, пока у нее тут все хорошо». «Может, ты и права», — отвечает мой муж. «Кстати, мне Лирианна рассказала, откуда тот самый блокнот». «Да? И откуда? Они специально ненавистный ядовитый Ксандре подсунули?» Эриан тихо смеется. «Нет», — качает он головой. «Оказалось, это для себя подготовила соседка Лери, а потом забыла на лавочке. Алессандра нашла, но забрать у нее блокнот девочки так и не решились». «То есть мое попадание — это чистая случайность? Все, что у нас есть, — результат стечения обстоятельств?» Я разворачиваюсь к Эрину и обеспокоенно хмурюсь. «А какая разница, Олеса, случайная ты попаданка или нет? Я счастлив, что вышло все именно так. Я люблю тебя, и я себе позволю сейчас это». Он наклоняется и ласково, но при этом с неизменной настойчивостью целует меня. «А какая действительно разница, случайно или нет? Мы нашли наше счастье. И я, и Алессандра. И это главное».